все потное и уставшее, сердце еле колотится, но все равно нужно, нужно еще больше радости, больше позитива. Thank you. возможность. Велесу, дети, от сердца до к небу, пусть услышит он меня. Пусть услышит он вас всех. Сегодня его день. Помог он сегодня нам устроить этот замечательный праздник. Я очень прошу вас, по мере возможности, принесите требу, пожалуйста. Принесите требу Велесу. Он поможет вам во всем. Слава тебе! Господь, слава!